не жест. Уразумели? Чепуха, презрительно скривил губы Киреев. Не может быть. Как сказать, загадочно сказал Мамберг и повернулся к Алексею Антоновичу. Да, вы знаете, любезный Алексей Антонович, я ведь принял на себя руководство работами на перегоне в Шиверск-Тулум. Живу по Медвежьи, в передвижном вагончике, за 40 верст отсюда, и в город попадаю только наездом. Скучище на перегоне непостижимое, и хочется развлечься чем угодно. Он прошелся по комнате, снял с елки золоченый орех, поискал, чем бы его разбить, не найдя, давнул каблуком штиблеты. Рассмеялся и, отшвырнув ногой скорлупки, небрежно сказал: «Извините, Алексей Антонович». И трудно было понять, к чему это относилось, к тому, что он без спросу снял орех, или к тому, что раздавил его ногой. Алексей Антонович сделал вид, будто не слышит. Ему неприятна была развязность Манберга. Да, пожалуй, и тех двух. Так бесцеремонно ворваться к малознакомому человеку и испортить ему тихий семейный вечер. Он еле находил слова, чтобы поддерживать непринужденный разговор. «А вы...» — он замялся, затрудняясь, как ему следует назвать Лонг де Лобелле, фамилию которого он вдобавок плохо расслышал. «Вы предпринимаете дальнее путешествие?» Лонг де Лобель легко повернулся и, отбросив фалды фрака жестом, который мужчины позволяют себе вне дамского общества, спиной прислонился к голландке. «Не столько дальнее, сколько трудное». Он весьма чисто говорил по-русски. «Почему?» — полюбопытствовал Алексей Антонович. «Иностранные путешественники в России всегда окружены вниманием. Для этого нужно ехать в Россию через Петербург или через Одессу, и затем на Кавказ», — вмешался Манберг, «а не через Охотск в Восточную Сибирь, как это сделал мсье Лонг де Лобель». «Да, конечно», — согласился Алексей Антонович. «На этом пути трудно рассчитывать на дорожные удобства». «О, я привык к лишениям в дороге», — грациозно повернувшись на носках, возле печки, вновь к ней припадая, сказал Лонг де Лобель. «Увы, я не имею возможности с этим считаться». «Так сказать, путешественник по неволе», — язвительно заметил Киреев. Манберг подошел и покачался возле них на носках. «Разумеется», — сказал он, засовывая руки в карманы, — «Охотск не Марсель, а Шиверск не Жуанвиль». «О, Жуанвиль!» — воскликнул Лонг де Лобель. «Простите, вы француз?» — осведомился Алексей Антонович. «Я родился во Франции». «Но еще раз простите, или я ослышался, вы, кажется, сказали, что являетесь представителем американского». «О, мсье!» — счастливо вздохнул Лонг де Лобель. «Америка богата. Америка все купит». «Все» — это, так сказать, слишком смелое заявление. «Что такое все?» «Все есть все», — пытаясь сострить, сказал Киреев. «Америка у нас купила Аляску. Америка может купить Охотск. Америка может купить вот этот так называемый Шиверск, всю движимость и недвижимость, но меня, например, русского дворянина-офицера Америка не купит». «Нет, в этом, Павел Георгиевич, позвольте мне с вами не согласиться», — возбужденно заговорил Манберг. «Я держусь совершенно противоположного мнения. Меня, Манберга, Густава Евгеньевича, как и мсье Лонг де Лобеля, Америка сможет купить». «Однако», — воскликнул Киреев, — «о, не поймите меня превратно. Да, за хорошую цену я пойду работать для Америки. Почему нет? Я свободен продавать свой труд тому, кто больше платит». «Вы, так сказать, весьма откровенны», — опять вмешался Киреев. «Позвольте, позвольте», — заторопился Манберг. «Это же отвлеченный разговор. Итак, допустим, фигурально. Меня, как Манберга, Америка купит. Но Россию, вы понимаете, Россию нет. Америка не купит, как не купить было в Садко богатств великого Новгорода». «Да».